Глава вторая. Москва, Дягилево, 21 июня. Утро для Руны Лаптевой, 36 лет, шатенка, рост 1,80 м, идеальная фигура, айтишник по образованию, хакер по призванию, началось нестандартно. Спать она легла поздно, собираясь поваляться в субботу подольше, но была разбужена в начале восьмого голосом квартирного бота-умника, обслуживающего всю аппаратуру квартиры. «Хозяйка, проснись, к нам гости!» Женщина разлепила глаза, глянув на мигающие в толще потолка цифры времени. «Какого дьявола я сплю? По-моему, они вооружены!» Сон слетел птицей. «Что? Вооружены?» «Даю картинку!» На стене затлел пеплом экран ТВ-системы, к которому были подключены все токены квартиры от мобильного телефона до Wi-Fi и местного компьютерного обслуживания. На хозяйку слепо смотрели два киборга. Люди в спецкостюмах со шлемами, забрала которых были опущены, закрывая лица. Один из них поднял руку, и на предплечье костюма Руна увидела надпись «ФСБ». «Чёрт!» — выдохнула она, подхватываясь с кровати. Раздался звонок в дверь, затем требовательный стук и голос. «Гражданка Лаптева, Федеральная служба безопасности, откройте!» Первой мыслью было бежать. Вторая отрезвила. От федералов не сбежишь и за рубеж. Пришлось буркнуть «минуту». Бот передал слово наружному динамику и быстро одеться. А так как Руна знала возможную причину появления спецназа ФСБ, то выбрала до нельзя открытый домашний халатик, практически не скрывающий прелести фигуры. Это подействовало. Возникла пауза после того, как Руна открыла дверь и остановилась перед спецназовцами. Их, как выяснилось, было четверо. В позе жены, встречающей мужа с гулянки поздно ночью. «Что вам надо?» Первый спецназовец махнул рукой, отсылая спутников проследовать в квартиру. «Обыскать!» Но Руна не отступила, не давая гостям пройти. «Назад! Это частная территория! Какое вы имеете право обыскивать?» Спецназовец откинул забрало шлема. На женщину глянули холодные серые глаза немолодого мужчины. «Я полковник Житомирский, подразделение по борьбе с киберпреступностью. Гражданка Лаптева, вы обвиняетесь в противоправных деяниях и подлежите аресту по статье 101 Уголовного кодекса Российской Федерации «Измена Родине». Извольте пропустить оперативных сотрудников для следственных мероприятий и следуйте за нами». «В чем дело, полковник?» — возмутилась она, хотя прекрасно знала, что происходит. «С какого бодуна вы врываетесь в квартиры мирных граждан?» Житомирский усмехнулся, кинул взгляд на почти обнажившуюся грудь женщины. Взгляд его стал хищным. «Мирных граждан мы не трогаем. Вы являетесь как хакер угрозой для национальной безопасности и прекрасно это знаете». «Чушь собачья. Я не хакаю государственные секреты. Если вы так печетесь о национальной безопасности, обратите внимание на истинных негодяев. Могу перечислить не одну категорию деятелей, угрожающих безопасности». «Интересно», — хмыкнул полковник взглядом, посылая сопровождавших его бойцов вперед. «Ну-ка поподробней». Руна хотела остановить гостей, но их командир придержал ее за локоть. «Пройдемте в гостиную». Вошли в квартиру. Руна тревожно глянула, как бойцы обыскивают комнаты и сноровисто включают компьютер. «Код запуска», — потребовал тот, что подсел к столу. «Код», — проговорил Житомирский. Руна презрительно повела плечиком. «А это ищите сами, если вы такие спецы». «Работай», — кивнул полковник бойцу, повернулся к ней. «Так что вы там говорили об угрозах?» «Вы и сами знаете. Уже отмена лимита на легионеров-футболистов — национальное предательство. Разве нет? А более 40% состава российских волейбольных клубов — украинцы. Разве не национальное предательство?» «Несерьезно», — отмахнулся полковник. «Можно и посерьезнее, хотя я уверена, что права. Подавляющее большинство детей чиновников высшего эшелона власти и депутатов Думы учатся за границей, а потом там и остаются. Это не национальная трагедия? А утечка мозгов за рубеж с подачи тех же чиновников — не предательство страны?» «Круто загнули», — встопорщил брови гость, махнув рукой кому-то из подчиненных. «Да, это проблема. Отведите ее к машине». «Не пойду!» Вскочила Руна так, что грудь прыгнула в проем халатика. «Не имеете права!» Бойцы группы переглянулись. Один из них протянул Житомирскому коробочку с флешками, найденную в тайнике стола. «Вот». Руна поморщилась, понимая, что опоздала с передислокацией информационной базы. Полковник взял пакет с коробочкой двумя пальцами. Кивнул. «Отлично. Комп открыли?» «Нет», — буркнул боец. «Заберите железо, дома взломаем. Поищите по комнатам мелочевку. Идемте, мадам». Руна хотела выхватить флешки из руки полковника, но ее подхватили под локти и повели к двери. «Подождите, подлецы!» — крикнула она. «Я переоденусь!» «Пусть переоденется, проследите». Женщину отвели в спальню. Она переоделась в джинсовый костюм и спустилась на лифте вместе с Житомирским и его подчиненными во двор новостройки в районе Дягилева, где уже несколько лет застраивали бывший промышленный район столицы. Она думала, что ее повезут на Лубянку, однако ошиблась. Минивэн Митсубиси с тонированными стеклами доставил ее в Люблино и высадил у запрятанного в парке трехэтажного особняка, охраняемого, насколько ей удалось выяснить по ходу движения, автоматчиками в черных спецкостюмах. «Секретная резиденция?» — презрительно скривила губы Руна. «Можно сказать и так», — согласился Житомирский, снимая с головы шлем. Голова у полковника была крупная, под стать кряжестому телу, но имела один существенный недостаток — лысину на всю макушку, резко снижающую впечатление от мужественного образа чекиста. Да и глаза серые, водянистые, по мнению Руны, были посажены слишком близко, но это уже не имело значения. Ее проводили в здание с колоннами, укрепляющими фасад, потом на второй этаж и ввели в кабинет с роскошной, вовсе не чекистской обстановкой, какую можно было бы представить. Кабинет занимал угол особняка и был освещен солнцем сквозь прозрачные стены от пола до потолка. В нем располагались две стойки, но вовсе не барные, а с какой-то аппаратурой. Стол большой, со столешницей из красного дерева, столик поменьше, стеклянный, четыре кресла и стулья у стоек. Заполнен же он был предметами, какие, на взгляд пленницы, должны были принадлежать скорее антиквару, нежели руководителю подразделения Федеральной службы безопасности. В углах комнаты стояли статуи, имитирующие работы древних мастеров, на которых сверкали золотые с виду украшения. На трех подставках лежали короны разных форм, а также рыцарские шлемы, сверкающие полированным металлом. Кроме того, две стены, где не имелось окон, были увешаны шедеврами современного искусства в стиле нуар-хоррор, от одного взгляда на которые зрителя начинало мутить. И, наконец, с потолка свисала сложная люстра необыкновенного дизайна, форму которой описать было сложно. По-видимому, создатель люстры вдохновлялся изгибами фрактальной геометрии, порождающей эстетический эффект. «Проходите!» Прозвучал надтреснутый старческий голос. Руна очнулась, увидев сидевшего за большим столом седого плешивого старика с бледным, иссеченным морщинами лицом. У него был взгляд Мефистофеля и челюсть Шварценеггера. Одет сей товарищ был в желтый пиджак и черную рубаху. «Садитесь!» Руна подошла к стулу напротив стола, оглянулась на сопровождающего. «Я в приемной», — сказал Житомирский, выходя. «Итак, Руна Семеновна Лаптева», — проговорил хозяин кабинета, окинув ее оценивающим взглядом. 36 лет, не замужем, детей нет, профессия — специалист по цифровым технологиям, нигде не работает». «Я блогер», — неуверенно выдала Руна. «Понятно», — старик усмехнулся. «Трудно найти ассоциации этому слову. Вроде бы и не бездельник, но и не трудяга. Хотя на самом деле вы классный, высокооплачиваемый хакер, известный под ником Гюрза. Отрицать будете?» Руна сжала кулаки. Она понимала, рано или поздно органы до нее доберутся, но хотелось как-то оттянуть этот момент. «Не понимаю, о чем вы. Кстати, с кем имею честь беседовать?» «Штормов». «Круто. Так и обращаться?» «Дементий Лазаревич». «Кто вы в иерархии службы?» «Начальник». «А точнее, генерал-полковник». «Руководитель департамента по борьбе с киберпреступностью». «И чем же я вам насолила? В государственные учреждения я не вторгалась, тайны врагам Отечества не продавала». «К Какой смысл повторять то, что вы и так знаете? Копии царя Соломона. Ваша работа? Какая еще работа? Руна небрежно шевельнула плечиком. Небольшое развлечение. Дело, о котором заговорил старик, получившее в криминальной среде название копий царя Соломона, широко в прессе не освещалось, однако нанесло не прямой, но существенный урон экономике страны. По просьбе дальнего родственника, работающего в алмазодобывающей отрасли, Руна взломала коды компании «Алмаз Продакшн», имеющей частного владельца, что повлекло за собой срыв контрактов с африканскими странами. И хотя сама Руна прямого участия в краже секретов алмазодобытчиков не принимала, в глубине души не сомневалась, что это аукнется в будущем, и, похоже, опасения эти подтвердились. «По закону вам светит 7 лет строгача», продолжал руководитель департамента по борьбе с киберпреступностью. «А если еще учесть и другие выходки, то и все 10». «Ну, это еще надо доказать», пробормотала она, ёжась, как от холодного ветра. «Нет проблем, но у вас есть выход». Женщина скептически поджала губы. «Стать вашим сексотом?» «Угадали. Я не разведчик и не актер, так что давайте о другом». «Не спешите». Дементий Лазаревич раскрыл красную папку на столе, вынул фотографию, протянул гостье. «Знаете этого человека?» Руна с интересом посмотрела на фото. Мужчина был молод, симпатичен, если не сказать красив. У него были карие глаза с интересным медовым оттенком, твердая складка губ, прямой нос и модная прическа крыло ворона. Такие лица бывают у творчески развитых людей, и если бы не расслабленность век, да не прятавшаяся в глубине глаз молодого человека флегма, им можно было увлечься. Руна вернула фото. «Незнакомо». «Это Тимофей Бодров, физик по образованию, 28 лет, работает в лаборатории МИФИ-11. «Не слышала». «Лаборатория занимается сложными физическими опытами на переднем крае науки. Но у нас появились подозрения, что этот красавчик подумывает о работе на Западе. И если это произойдет, за рубеж могут уплыть многие государственные тайны». «Я здесь при чем?» «Если не хотите сесть на зону, познакомьтесь с этим молодцом и выясните его истинные намерения. Хорошо бы еще добыть и результаты работы лаборатории, прорывные во многих аспектах. Цифровые технологии становятся критически важной и болезненной сферой деятельности. Ущерб от взлома облака может быть сравним с ущербом для страны». «Это каким же образом я с ним познакомлюсь?» — удивилась Руна. «Заявиться к нему домой в качестве постельной феи?» Дементий Лазаревич улыбнулся, показав ослепительно белые зубы. «Зачем же домой? В охрану лаборатории требуется специалист-айтишник, а вы отвечаете всем требованиям к этой должности. Да и мы поможем с резюме. Остальное будет зависеть от вас». Руна покачала головой. Какая-то робкая мыслишка мелькнула в голове, породив тень подозрения, но исчезла. «То есть вы предлагаете мне поработать Фомкой?» «Кем?» «Инструментом взлома софта». «В каком-то смысле да, но на благо Отечества». «Удивительно, чекисты заставляют меня спровоцировать национальное предательство». «Наоборот, предотвратить возможное предательство. Молодые люди такого склада ума нам очень нужны». Руна кинула взгляд на фото на столе. Появилось желание ознакомиться с работой Тимофея. Редкое имя, надо признаться, хотя если учесть собственное, родители Руны назвали дочь именем героини романа Грина «Блистающий мир» и с ним самим. «Допустим, я соглашусь. Что я получу взамен?» «Свободу». Собеседник понял значение взгляда женщины. «Он не женат. Точнее, был женат, но жена от него ушла через год после свадьбы. Этот товарищ — фанат своей работы, но вам будет легко найти с ним общий язык. Ему тоже не нравится современная постановка спектакля «Женитьба Фигаро».» Руна открыла глаза шире. Она действительно посещала театры, ходила с подругой на спектакль, и он произвел на нее удручающее впечатление. По сравнению с постановкой советского периода, где играли выдающиеся мастера сцены Миронов, Ширвинд, Менглет, Высоковский и другие, в этой было выхолощено все, что раньше цепляло душу и возбуждало позитивные эмоции. Актеры не говорили, а кричали, нелепо прыгая по сцене. От игры остался голый текст, да и тот выговаривался непонятной скороговоркой. Уже после первого акта хотелось уйти или убить режиссера. Ируна ушла из театра более чем разочарованная. «Откуда вы знаете?» «Мы обязаны знать все», — пожал плечами хозяин кабинета. «Итак, леди, подписывайте соглашение о сотрудничестве и неразглашении тайны, получайте дополнительную информацию и пишите в МИФИ заявление о желании работать в охране лаборатории. Мы присоединимся». «Как я буду с вами?» «Все вопросы к полковнику Житомирскому. Всего хорошего». Руна встала и, как во сне, вышла из кабинета, вызывающего ощущение театральности всего происходящего. За дверью ее ждал командир группы захвата, но уже в цивильном костюме. Его вспыхнувший взгляд сказал женщине все, о чем он мечтает, но отступать было поздно.